Папа был прав, когда говорил, что в следующий раз на них уже не будут обращать столько внимания. Когда он и девочки пошли в магазин, то никто уже на них так не глазел. Конечно, встречные бросали на них взгляды, но тут же спешили поздороваться или проходили мимо. Они дошли до магазина. Около крыльца, в отличие от вчерашнего, стоял только один человек. Это был дядька Архип. Он стоял, облокотившись о перила крыльца, которые почему-то были только с одной стороны, дымил сигаретой и задумчиво смотрел вдаль. «Здорово, Архип!» – поприветствовал его папа. «Здрасте!» – дружно сказали Аня и Маша. «А, новоселы, дачники!» – лениво процедил Архип, не меняя позы. «Будьте и вы здоровы!» «Ну как на новом месте? Ничего не тревожит?» «Ну, пока вроде бы ничего не тревожит», — весело ответил папа. «Погода сегодня самая замечательная. Кстати, а где тут хорошие места для ловли, не подскажешь?» «Рыболов, значит?» «Ага». «А где хочешь, там и рыбач. У нас тут хоть где удочку закинешь. Все одно ничего не поймаешь, это уж точно». «Что так?» «А кто ее знает?» И Архип отвернулся, всем своим видом показывая, что не намерен продолжать разговор. Это было довольно неожиданно. Вчера он был куда более разговорчив. Папа даже слегка обиделся. «Ну ладно, девочки, пошли», — скомандовал он. И они зашли в магазин. Взяли хлеба, колбасы, масло, молока и яиц. Все это, как ни странно, в магазине имелось. Пока они выбирали, мрачная продавщица молча за ними наблюдала. Взгляд у нее был такой, словно она боялась, что стоит отвести от покупателей глаза, как они тут же начнут все прятать себе за пазуху. А когда до Карпухиных дошла очередь и папа стал платить, то оказалось, что у нее что-то заклинило в кассовом аппарате. Она стала возиться с чековой лентой и ворчать, что ей приходится работать с рухлядью, что хозяева не обеспечивают ее новым инвентарем. А когда папа сказал, что он не против, если она примет деньги без чека, она так на него зыркнула, что папа сразу замолчал. «Пошли пока, подождем на улице», – предложила Маша. Аня согласилась, и девочки вышли на крыльцо. Здесь по-прежнему курил дядька Архип. Девочки сразу же вспомнили вчерашний Денискин рассказ и уставились на него во все глаза. Дядька Архип заметил столь пристальное их внимание и насмешливо спросил. «И чего это вы на меня так смотрите, милые барышни?» Никогда Аню и Машу никто так не называл. Они очень удивились, и младшая сестра спросила напрямик. «А это правда, дядька Архип, что вы на себе ведьму вокруг всей деревни катали?» Дядька Архип от такой прямоты даже крякнул. «Это кто же вам такое сказал?» «Один мальчик», — осторожно сказала Маша. «Какой такой мальчик? Дениск, что ли, Сидоров?» «Ну, пусть будет он. Говорит, что от вас и слышал, когда вы остальным мужикам рассказывали об этом. Так как, было это или нет?» Архип задумался. Почесал ногтями свою щетину, поплевал на недокуренную сигаретку, запалил зажигалкой новую, затем неуверенно сказал. «Леший его знает, было оно или нет. Пьяный я был тогда шибко. А пьяному человеку ведь чего только не привидится. Только в тот день поутру я подняться точно не мог. Ноги болели, и спин тоже было не разогнуть. Во как!» «Значит, было!» — воскликнула Аня. «Может, и было!» — согласился Архип. «Только после пьянки у меня почти каждый раз ноги болят и спина разламывается. Так что шут его разберет. Только я бы на вашем месте не об этом беспокоился». «А о чем же?» — удивились сестры. «А нехороший там дом, вот что! Зря вы в него вселились!» «Чем же он нехорош?» — с вызовом спросила Аня. «Бабка мне рассказывала, когда я еще мальцом был, что люди там пропадали часто, чуть не целыми семьями. Это во время войны». «Какой войны?» «Какой войны? Гражданской еще. Говорю уже, давно это было. Красные, белые, зеленые. Все друг друга стреляли, мать их душу. Беженцы тогда через нашу деревню часто проходили. Ну и просились на постой. Бывало, их и пускали. Так они и переночуют, отдохнут и дальше идут». «А при чем тут наш дом?» — спросила Маша. «При чем? А при том, если уж кто захотел к Сычихе, то уж обратно не выходил. Хотя, может, это и враки все. Странная она была, эта Сычиха. Очень странная». «Чем же она была такая странная?» «А тем, что никто в деревне не знает, когда она появилась и откуда. Ни родни у нее никогда не было, ни друзей. И сама она с людьми никогда не разговаривала. Нигде не работала никогда, даже в отечественную. И всегда она старая была. Бабка мне так и сказывала, что даже когда она пацанкой босиком бегала, а и то сычиха древней бабкой была. Вечная. А тут вдруг померла. Странно». Аня и Маша переглянулись. «Что, не верите?» — насмешливо спросил их Архип. «Не верим», — храбро ответила Аня. «Ну и правильно делайте». Тут из магазина вышел папа. Видимо, кассовый аппарат заработал. «Ну что, пойдем домой?» — спросил он дочерей, вручая им пакеты с покупками. И они пошли обратно. Шагов через 20 Аня и Маша оглянулись. Дядька Архип внимательно смотрел им вслед. Увидев, что девочки обернулись и смотрят на него, он как-то криво усмехнулся и подмигнул им. Так они и не поняли, шутил он или говорил правду.